Но дьявол заинтересован во внешнем Адаме, то есть плоти. Человек духовный есть тот, в котором внутренний человек контролирует внешнего, то есть плоть. Плотской же человек, наоборот, исполняет волю и похоти плоти. Когда Бог Духом Святым живет во внутреннем человеке, тогда и плоды рождаются духовные, благоугодные Богу и полезные людям. Но когда человек исполняет похоти плоти своей, его душа находится во власти дьявола. Я говорю, поступайте по духу, то есть по внутреннему человеку, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Галатам 5:16-17. Жизнь в общении с Богом имеет две стороны – Божью и человеческую. В этой главе, братья и сестры, мы разбираем человеческую сторону. Исследуя Писание со вниманием и молитвой, мы придем к тому заключению, что спасение души, как первый шаг и ежедневное постоянное водительство Святого Духа, идут нераздельно. Спасенная душа должна жить достойно спасения, жить свято, чисто и вообще так, как требует Евангелие. С другой стороны, для того, чтобы исполнять волю Божию, нужно быть спасенным, очищенным кровью Иисуса. Это и немыслимо, чтобы неспасенный человек мог исполнять волю Божию. Спасение человека не заключается в перемене его характера или в набожном виде его жизни. Спасение заключается во вдохновении или же в воплощении в человеке нового небесного человека с его духовной божественной природой, что производит Дух Святый посредством Слова Божия. И когда в сердце человека поселяется Христос, он не только освобождает его от греха и осуждения за грех, но он полностью разрушает и уничтожает грех. Иначе спасение не было бы совершенным. Когда из сердца и из всей жизни человека удалены все препятствия для Духа Святого, он входит в него, освящая человека, он дает ему силу жить по воле Божией. Это не значит, что человек станет безгрешным или совершенным, но он свободный от греха. Человек вручает себя и свою волю Богу. И как долго человек послушный воле Божьей, так долго его жизнью руководит Бог. В Слове Божьем мы видим, что предостережения спасенным идут параллельно призывам ко спасению. Так что очень опасно обольщаться учением вечной безопасности, в котором однажды спасенный не может утерять спасение, какую бы жизнью он ни жил. Это есть не что иное, как колыбельная песнь дьявола, которой он прибаюкал к духовному сну многих новообращенных христиан. Вечная безопасность есть только во Христе. Поэтому, как долго человек живет во Христе, так долго он безопасен. Кто не живет Христовой жизнью победы над грехом, тот побежден грехом и находится вне Христа на опасном пути. Многие новорожденные христиане со временем позволяют себе заниматься такими делами, которые они не могли творить сразу после возрождения или крещения Духом Святым. Бог называет всех верующих в Него детьми Авраама, только при условии, когда они делают дела Авраама, то есть дела веры. Иоанн 8:39. Какие они дела веры? Дела веры – это дела первой любви во Христе Иисусе. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение, 2 глава, 4-5 стихи. Христианин может творить те дела, за которые он может свободно молиться. Если же их стыдно приносить перед Богом в молитве, тем постыднее их творить. Когда Дух Святый наполняет нас, Он может повести нас на все Ему угодное, но мы не можем заставить Его присутствовать с нами везде, где мы захотим. Мы призваны служить Господу на Его условиях, которые мы обязаны исполнять для того, чтобы Он постоянно пребывал с нами. Поэтому многие, пережившие крещение Духом Святым, в скорости утеряли Его, потому что думали, что Он будет присутствовать с нами в тех местах и делах, которые Духу Святому не угодны. Бог призвал нас не к нечистоте, но к святости. 1 Фессалоникийцам 4:7. Наставляя своего сына по вере Тимофея, апостол Павел дает ему добрый совет: «Храни себя чистым». Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 1 Тимофею 5:22, 2 Тимофею 2:21. Господь хочет чистые сосуды, и только в чистых сосудах сохраняется небесный елей. Без этого елея, елея Духа Святого, невозможно жить святой жизнью, угодной Богу. А ведь без святости никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Христиане модерного времени, особенно женщины, стараются украшать свой внешний вид прекрасами мира сего. Причем оправдываются тем, что, мол, Бог смотрит на сердце. Да, Бог смотрит на сердце, но лицо есть отблеск сердца, и то, что выходит наружу, уже давно было в сердце. Чистота жизни включает внутренность и внешность. Но горе нам, если наш внешний человек разукрашен, а внутренний томится. Дети Божьи ожидают того дня, когда их и внешний человек будет освобожден от рабства тления. Но это совершится в день явления Господа нашего Иисуса Христа. Не краски, но слава воскресения разукрасит наше тело так, что оно будет подобно Его славному телу. Невозможно помогать Богу тем, что бесчестит имя Его святое. Бог благоволит, чтобы наш внутренний человек был разукрашен благодатью Его славы и полнотою Его дарований. Апостол Павел, разумея сущность христианского служения Богу, пишет Ефесянам: «Да даст вам Бог по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Ефесянам 3:16. От постоянного пребывания Духа Святого во внутреннем человеке христианин живет под руководством Божьим и в контакте с небом. Когда на престоле сердца сидит Христос, откуда Он управляет и распоряжается кругом всей жизни, человек царствует на земле со Христом. Такая жизнь не бремя человеку, но отрада и удовольствие. Она награждает человека успехами жизни, счастьем и блаженством. И для жизни в общении с Господом не существует никаких неразрешенных затруднений. Общение человека с Богом полностью связано с постоянной и непрестанной молитвой. Непрестанная молитва – это тихая внутренняя беседа с Богом, разглашающая праведность и святость жизни во Христе. Постоянная молитва была движущей силой апостольской церкви. Она воодушевляла верой мужей Божьих неустанно трудиться во время великих гонений и пролагала путь благовествованию. Молитва – это духовный измеритель качества и духовности жизни христианина. И совсем не зависит от того, как христианин говорит и что он говорит, как красиво он молится, но как он стоит перед Богом в молитвенном с ним общении, ибо в действительности человек может быть только тем, чем он есть в очах Божьих. Правильная духовная жизнь и правильное служение Богу полностью зависит от правильной молитвы. Иными словами, мы не можем вести правильную жизнь и правильно служить Богу без правильной молитвы перед Богом. Множество молитвы втайне приносит множество явных результатов, потому что все благие Божьи даяния связаны с нашим прошением. Христианин, в жизни которого молитва не осуществляется ответами от Бога, фактически не знает, что такое общение с Богом. Сознание своего бессилия и непрестанная нужда в помощи Господней приводят нас к реальности непрестанной молитвы. Некоторые христиане не имеют времени на молитву, потому что они чересчур заняты. Но из жизни Иисуса Христа мы видим, чем больше он был занят, тем больше проводил время в молитве. И для того, чтобы иметь силу в служении людям, необходимо иметь силу от Господа. Все остальные мужи Божии всегда были мужами молитвы, и самая богатая страница человеческой жизни – это ответы Бога на молитвы человека. Кто-то очень разумно сказал: «Человек выше тогда становится, когда он на коленях перед Богом». Когда наш внутренний человек молитвенно связан с Господом, это не значит постоянно быть на коленях. Он получает благие от него наставления и ощущает в себе живое присутствие Христа. Внутренняя тихая молитва никогда не прекращается. Она как цепь соединяет всю жизнь искупленной души с ее Искупителем. Даже тогда, когда тело, устав от дневной жизни, погружается в глубокий сон, дух бодрствует, имея общение с Господом. Когда же придется войти в тяжелые обстоятельства или трудности жизненные, которые мы сами не в силах разрешить, Дух Божий мгновенно придет со своим божественным советом и даст нам выход. Занимаясь своими делами, в то же время пребывая постоянно в духе молитвы, мы можем слышать внутренний голос, зовущий или влекущий нас к чему-то, лишь Богу известному. Иногда он зовет уединяться с Господом для молитвы, или кому-то засвидетельствовать о Христе, или же для чтения Слова Божьего. Что бы то ни было, мы не должны ожесточить нашего сердца, но мы должны немедленно повиноваться Его голосу. Если мы ему откажем, то получим скорбь в сердце, и тогда возобновить с ним беседу тяжелее, чем было исполнить его веление. Когда наш дух остается какое-то время без внутренней беседы с Господом во Святом Духе, мы становимся равнодушными, и труд Божий, врученный нам, исполняется нами халатно и небрежно. Через это страдает и вся церковь, к которой мы принадлежим, да и дело Божие вообще. Очень легко отказать Богу, но впоследствии очень горько пожинать угрызение совести. Прекрасный пример мы видим в книге «Песни песней» 5.2.7. «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Души во мне не стало, когда он говорил, я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Когда в молитве нет общения с Господом, значит, что-то стоит между нами и Богом. Тогда без всякого промедления мы должны глубоко смириться в своем сердце перед Богом. Только в смирении нам предстанет самые мельчайшие пороки и весь отчет наших прошедших дел. Возникнут вопросы: где я сегодня был, что делал, что говорил, что я сделал вопреки Господу и чем я огорчил Духа Святого? Если мы искренно смиряемся перед Господом, будучи честны к себе, признаем свои пороки, то без всякой тяжести придем к раскаянию, исповеди и очищению в крови Христа. После чего новое общение с Господом, словно луч солнечного света после ненастья, осветит радостью сердце наше и озарит жизнь нашу счастьем и довольствием и в мире с Богом. Может ли быть что лучше на земле, как жить в общении с Богом? Живя на земле, иметь общение с небом, о небесном помышлять и беседовать с Господом, разделяя Божьи благословения с ближними? Когда Иисус говорил о жизни, Он имел в виду не временную жизнь, но вечную, действительную жизнь, которая покоится в Боге и с Богом. «Я пришел к вам для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» Иоанна 10.10. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа» Иоанн 17.3. Вне Христа нет жизни, а только рабство греха, сатанинские оковы и вечная погибель. Всякий, служащий греху, от греха пожнет тление, никогда не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Так как жизнь в общении с Богом допустима только рожденным от Бога, поэтому наша главная цель и стремление к тому, как лучше и постояннее проводить эту жизнь на практике в служении Богу, детям Божьим. Многим искренним детям Божьим иногда очень трудно достичь постоянного общения с Господом по той лишь причине, что они не могут достигнуть непрестанной молитвы. А если этого нет, теряются самые сладкие переживания духовной жизни. Не слышат тихого голоса наставления или обличения, христианин становится неспособным отличить единственный истинный голос пастыря его души от голосов иных. А он говорит нам: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Иоанн 10:27. Тех, которые знают его голос и слушаются его голоса, придет время, он позовет быть вечно с ним. Самый сильный способ заглушения постоянной молитвы христианина – это суета и заботы житейские. Наш внутренний человек нуждается в питании и покое так же, как и внешний, то есть наше тело. Но в условиях модернизации человек не только не имеет времени помышлять о Боге или быть наедине с Богом, но он даже не имеет времени быть самим собой. Многие люди даже боятся оставаться наедине с собою, со своими мыслями, дабы их внутренний голос не напомнил им их тайные дела. Люди изгнали Бога из своих занятий, изгнали из разговора, а если и употребляют имя Божие, то только в суе. Всеми силами стараются изгнать его даже и из мыслей своих. А это происходит, когда в доме включен телевизор, в автомобиле радио, в обществе спорт и разговор на тему дня. Такими способами никак, братья и сестры, невозможно достигнуть непрестанной молитвы, а об общении с Богом нечего и говорить. Разные пустые дела быстро возрастают там, где их хорошо питают, ну, то есть уделяют им много времени. И если в жизни христианина есть много такого, что забирает все время, а для духовных дел нет времени, то он в очень опасном положении. Единственный способ борьбы с таким положением – прекратить уделять время бесплодным делам. И сразу же найдется время для благих дел. И чем больше времени человек уделяет для души, тем разумнее протекает его жизнь. Тот, кто заботится о своей душе, имеет глаза открытые и всегда готов встретить неожиданности, даже смерть, спокойно. Лучше отлагать в сторону самые важные житейские заботы, чем оставлять душу без духовного питания. Каждый успешный день христианина начинается духовным питанием его внутреннего человека, даже прежде питания тела. И хорошо, когда это происходит по обыкновению, не с принуждением. Мы нуждаемся в Господе больше, чем в пище, в воде или в воздухе. «Ибо без меня не можете делать ничего», — говорит Иисус, Иоанн 15:5. Авраам, муж Божий и отец верующих, проводил дни странствования своего на земле обетованной, как на чужой, ибо он ожидал города, имеющего основания которого художник и строитель Бог, Евреям 11:8-10. Странствуя, он не делал оснований, домов или городов, но он строил жертвенники своему Богу. Прежде чем молиться Господу о ниспослании огня, или что делает? Восстанавливает разрушенный жертвенник Господень, Третье Царство, 18:30. Однажды в Германии было сделано соревнование. Кто может из художников лучше изобразить на рисунке мертвую церковь? И вот каждый художник старался вложить все свое искусство и умение, придавая символическое изображение мертвой церкви. Один нарисовал старую, развалившуюся церковь, другой – некрашенную долгие годы. Но один из них, вероятно, был из дома верующих, нарисовал церковь прекрасно блистающего вида и из дорогого материала. При проверке инспектору никак не хотелось верить, чтобы это был вид мертвой церкви. Но художник, подозвав его к свету, указал ему внутренний вид церкви. И что же оказалось? У алтаря была сплетена большая паутина. В то время, когда внешний вид церкви сиял. Когда церковный алтарь загрязнен, нет общего молитвенного жертвенника, церковь может иметь прекрасную организацию, но духовно она мертва. Пророков Бааловых было много, и они много кричали, но без толку. Илия много не кричал, но он восстановил жертвенник, каким он должен быть, и последовал ответ на его молитву. Заметьте, что Илия не искал общения с Богом в последнюю минуту. Он ходил с Богом, беседовал с Ним, и когда пришлось просить огня, он знал, кого он просил. Пророки Бааловы много взывали, но в сущности они не знали, к кому они взывали. Много раз приходилось видеть людей во время Второй мировой войны. Они взывали к Богу во время бомбежек. Они Богу не служили, они не знали Его, но они взывали к Богу. Взывать к Богу во всякой опасности хорошо, но лучше знать Его и иметь с Ним общение во всякое время. На основании собственного опыта чудных переживаний с Господом, дитя Божье, ощущая в себе и на себе то благое иго Иисуса Христа, которое делает служение Богу приятным удовольствием. Нас очень часто люди спрашивают: «Откуда вы знаете, что ваша вера правильная?» Друзья мои, человек только тогда имеет правильную веру, когда обетования Божии, записанные в Слове Божьем, осуществляются в его жизни. Многие люди имеют великую веру, но их вера ни к чему доброму их не привела, потому что они не знают, где они проведут свою вечность. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11.1. От слышания Слова Божьего рождается вера, которая приводит грешника к тому факту, что он погибший и нуждается в Спасителе. Принимая Иисуса Христа в свое сердце как Спасителя, вера грешника осуществилась ему во спасение. Доверяясь Господу дальше, его вера осуществится в крещении Духом Святым, потому что так Бог обещал, а этот человек верит обетованиям Божьим. Когда так, шаг за шагом, вера осуществляется во всем том, что Бог обещал человеку в его земной жизни, тогда человек имеет уверенность в том, о чем Господь говорит относительно загробной жизни. Осуществление Божьих обетований в жизни человека приносит в сердце уверенность и чувства, рожденные действительностью Божьего присутствия. Такие чувства есть истинные, и они непременно должны сопровождать рожденного свыше христианина. Когда же человек сам, своими чувствами, хочет достигнуть действительности, его чувства становятся ложными. Многие стараются оправдывать себя и свою веру тем, что так, мол, написано, но этого недостаточно. Если написанное Богом не осуществится в жизни человека, ему нет никакой пользы от написанного. Помимо того, что Бог желает, чтобы все люди спаслись, миллионы идут в вечность неспасенными. О нашем личном спасении должно свидетельствовать Слово Божие вне и Дух Святый внутри нас. Одного свидетеля мало, потому что при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. 2 Коринфянам 13.1. Когда человек получает что-нибудь от Господа, то он непременно о том знает, и Господь также о том знает, за что слава Ему. Марк 5 глава 27-30. Однажды мой друг-проповедник убеждал одного молодого человека стать христианином. Но этот молодой человек возразил: «Да я же и есть христианин». «О нет, ты не пахнешь христианином, ты воняешь табаком», — ответил ему проповедник. «Христианин от постоянного пребывания со Христом имеет запах Христа, чувство Христа, и от водительства Духа Святого имеет ум Христов». 1 Коринфянам 2 глава с 10 по 16. Что я этим хочу сказать, дорогие друзья? Здесь название вероисповедания бесполезно. Нужно личное соприкосновение с небом и связь с Господом. Следуя за Христом, христианин переходит от веры в веру, принимая от полноты Его благодать на благодать. Царь Давид испытал это в своей жизни и поощряет других: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалом 33:9. Божье присутствие в сердце делает жизнь человека блаженную, исполненной радости неизреченной. Это радость совершенная, божественная, и ее никто не отнимет у вас, сказал Господь Иоанн 16, 22, 24. Вообще, человек так создан Богом, что он не может жить без радости. Очень мало есть тех, которые знают совершенную радость, данную Богом человеку в Духе Святом. Когда христианин, вкусивший этой радости, но по некоторым причинам утерял ее, он начинает искать радость в развлечениях или в телевизоре. И не удивляйтесь, когда христиане часами просиживают за телевизором. Этим они кормят своего внутреннего человека. И теперь очень часто приходится встречать христиан, которые не могут найти причины, почему раньше их Бог благословлял, и они имели радость, а теперь нет ни побуждений к молитве, ни к чтению Слова Божьего, нет радости, ни ревности к Божьему труду. Совершенной радости, дарованной Богом, никто и ничто не может отнять у человека, только собственный грех. И совершенно нет нужды искать причины где-то на стороне, только лишь в своем сердце. Радость – это не плод развлечений, но плод Духа. Для того, чтобы иметь радость, нужно искать ее не в развлечениях, но в Духе Святом. Имеешь ли ты, дорогая душа, эту радость? Ищешь ли ты радость совершенную? Если ищешь, то где и в чем ты ее ищешь? А может быть, ты утерял ее? Помни, ты можешь найти ее только там, где ты утерял ее. Божественная, совершенная радость может пребывать в нашем сердце только при особых условиях, потому что радость есть плод Духа Святого. Плод же Духа – любовь, радость, мир и так далее. Галатам 5:22.